Страница 278. День Фирса. Продолжение. Быть может, интендант оттого и связался с Пестелем, что имел с ним какие-то общие гешефты, и рассчитывал, что революция спишет все его грехи. Когда речь идет о военном интенданте, именно такое предположение представляется самым верным. Вернемся в Петербург. Итак, около 9 часов утра Михаил Бестужев и князь Щепин-Ростовский принялись поднимать московский полк. Рассказами о народном благе и светлом будущем вовсе нет. Оба мятежника уверяют солдат, что их обманули. Цесаревич Константин не отказывался добровольно от престола, а злодейски схвачен узурпатором Николаем, закован в цепи и ввергнут в сырое узилище. А высочайший шеф московского полка, великий князь Михаил, ехал, дескать, поднять своих верных солдатушек на помощь брату, но был схвачен на городской заставе тем же узурпатором и тоже посажен в железо. Словом, спасай, братцы, законного государя. Только такой брехней и удалось поднять солдат. Ничего удивительного, что они в простоте своей орали «Ура, Конституции!», полагая, что означенная Конституция – супруга цесаревича Константина. Это не анекдот, а доподлинный факт. Солдаты по команде заговорщиков строятся, берут боевые патроны. И вот она, первая кровь. Далеко не все горят энтузиазмом, многие не хотят, очертя голову, кидаться в мятежную стихию. И находятся гренадеры, которые не отдают восставшим знамен. Штабс-капитан и князь Щепин-Ростовский полосует их саблей. Ранен солдат Красовский, унтер Моисеев. Когда две мятежные роты, 2 из 6, все же покидают казармы, наперерез бегут подоспевшие старшие командиры бригады генерал Шеншин, полка генерал Фридерикс, батальона полковник Хвощинский. Пытаются остановить. Щепин-Ростовский уже нюхнул крови и совершенно осатанел. Фридерикса он бьет саблей по голове сзади. Затем сабельным ударом сбивает наземь Шеншина и еще долго бьет лежащего. Князь — его сиятельство. Потом с каторги он будет писать Николаю исполненные с кулежа прошения, уверения, будто ни к какому заговору не принадлежал, и все случилось по воле обстоятельств. Страница 280-я. Остается Хвощинский. С ним ситуация несколько сложнее. В свое время давно, и он, как многие, похаживал на заседании тайного общества, и, помнящий об этом Бестужев, пытается уговорить его примкнуть к мятежу. У бунтовщиков маловато старших офицеров, а полковник Хвощинский в столичной гвардии пользуется авторитетом. Хвощинский, однако, отказывается и получает 3 сабельных удара от Щепина. Солдаты направляются к сенату. По дороге Щепин, непонятно почему, оборачивается и орет Бестужеву: «Долой Конституцию!» Что ему надо от жизни, уже совершенно не ясно. Мятеж раскручивается, как вырванная из часов пружина. Но янычары уже не те. Все пошло наперекосяк. Каховский даже и не собирается притворять в жизнь замысел Рылеева. Он с грозным видом прохаживается возле выстроившегося вокруг медного всадника каре, ни в какой зимний не идет, императора поражать цароубийственным кинжалом и не намерен. зато начинает цедить кровушку там, на Сенатской. Полковник Стюрлер пытается убедить солдат уйти, и Каховский стреляет в него в упор, а князь Оболенский добивает полковника саблей. Страница 281. Вслед за тем Каховский совсем уже ни с того ни с сего ранит кинжалом какого-то свитского офицера. Тот отказался кричать «Ура!» Константину. Все идет наперекосяк. Якубович отказался брать зимний, Булатов не пошел в Петропавловскую крепость. Убедившись, что его планы рухнули, диктатор Трубецкой так и не появляется на площади. Он прячется тут же, неподалеку, за углом главного штаба, созерцая происходящее, как самый обычный зритель. Рылеев очень быстро исчезает с площади, громко объявив, что идет искать Трубецкого, да так и не вернется более. И все же некоторые пытаются следовать планам. Поручик Панов во главе 900 гренадер врывается во двор Зимнего дворца, где нет самого Николая, но осталась вся его семья. Сначала он уговаривает караульных пропустить его по-хорошему, но, встретив отказ, мятежники попросту отбрасывают заметно уступающих им в численности часовых, и так они врываются во двор. Но там стоит в безукоризненном порядке с заряженными ружьями лейб-гвардии саперный батальон, 1000 человек. Это не просто гвардия. Это единственная воинская часть, на которую император Николай может полагаться в эти часы хаоса и неуверенности, когда облеченные властью генералы ведут себя предельно странно, об этом в свое время, и неизвестно, кому можно верить. Страница 282. Собственно, это личная гвардия Николая. Он, высочайший шеф батальона, знает в лицо и по фамилиям всех офицеров и большинство солдат. Память у Николая была феноменальная. Он тщательно отбирал в свой батальон лучших, тратил на нужды саперов личные деньги. Саперы готовы драться за него насмерть. Командует ими полковник Александр Клавдиевич Геруа, воевавший в Отечественную с 1812 года и до взятия Парижа. Силы примерно равны. 900 человек у Панова, 1000 у Геруа. Но у Панова 22-летнего мальчишки, в жизни не нюхавшего пороху, расхристанная толпа мятежников, а у Геруа, 40-летнего ветерана, стройные шеренги верных императору солдат. И Панов дрогнул, кишка оказалась тонка. Он увел свою толпу на площадь, а потом на следствии принялся юлить, по обычаю многих своих сообщников, мол, во двор Зимнего он забежал чисто случайно, перепутал ворота, принял саперов за братьев-мятежников. Его вранье тогда же было разбито в пух и прах свидетельскими показаниями. Все его поведение свидетельствовало о том, что гренадер он привел к Зимнему умышленно, и какое-то время взвешивал шансы. Вне всяких сомнений выполнял задание. Но не осмелился бодаться с саперами. Семья Николая в заложники не попала. На этом кончается суета мятежников, и начинается знаменитое «Великое стояние» на Сенатской. Страница 283. Уже окончательно ясно, что никто их более не поддержит и не примкнет. Тут, кстати, и появляется совершенно комическая фигура дня Фирса. Несмотря на всю кровь и грязь этого дня, случались и редкие по-настоящему юмористические моменты.